Настя не стала развивать скользкую тему. «В общем, могу поделиться», — предложила она. «Хочешь, диктовать тебе буду?» «Давай, диктуй», — решила подруга. «И тебе полезней. Будешь читать и запоминать, где запятые нужны». Настя однажды ляпнула родным, что помогает подруге с русским. Мама немедленно уточнила. «У Милы что, трудности в школе?» Настя усмехнулась. «Да что ты, мам! У нее-то никаких трудностей. Я ей просто диктую те диктанты, что мне Велена дает». «А сама Мила, конечно, с репетиторами не занимается», — констатировала бабушка. Настя только плечами пожала, а бабушка вкрадчиво спросила: «Настенька, а ты знаешь, сколько уборщица получает?» «Уборщица?» — не поняла Настя. «А при чем тут уборщица?» «Я просто спрашиваю тебя, знаешь ли ты, какая зарплата, ну, скажем, у нашей тети Лены?» Тетя Лена, розовощекая деваха из Луховиц, мыла полы в их красивом подъезде. «Ну, я не знаю, рублей 100, наверное». 70 в месяц, и работать ей приходится каждый день без выходных», — просветила ее бабушка. «А знаешь, сколько мы платим Велене Валентиновне?» «Не знаю», — вздохнула Настя. «Я в конвертики не заглядывала». На самом деле, конечно, заглянула и позавидовала Велене. Пары ей вкатывает, да еще по 30 рублей за урок за это получает. «Вот и подумай», — мягко сказала мама, — «мы платим за твои занятия по 240 рублей в месяц. А Милка, значит, через меня бесплатно учится», — закончила за нее Настя. «Но ей тоже хочется поступить». Бабушка назидательно сказала: «За все в жизни надо платить». «А с каких им доходов платить-то?» — поинтересовалась Настя. «У нее мама и так на 2 ставки пашет». «Ну а ты здесь при чем?» — развела руками бабушка. «Да ни при чем, конечно», — пробурчала Настя. Дед спокойно резюмировал: «У моих приятелей внук тоже в институт готовится. Так они еще 15 лет назад это предусмотрели. Сберкнижку завели парню и копили специально на репетиторов. За 15 лет, Настена, очень много скопить можно. Сколько бы ты ни зарабатывал? Хочешь, сама подсчитай на досуге, сколько получится, если каждый месяц хотя бы по 10 рублей откладывать. А Мила твоя пускай на подготовительные курсы идет», — подвела итог мама. «Учит там неплохо и стоит недорого». «Я и скажу», — пообещала Настя. Диктанты девочки теперь писали на Милиной территории. «Проницательная Милка поняла. Запретили тебе со мной заниматься. Ну, — растерялась Настя. — Не запретили, конечно. Не рекомендовали». — Конечно. Нечего какой-то швали в плешку идти. И на вас блатных мест не хватает. — Мила. — Да ладно, ладно. Ну, извини, мне просто маман тоже на мозги капает. Чего, говорит, зря нервы трепает. Все равно в плешку не поступишь. — Поступишь, — заверила ее Настя. — Ты куда угодно поступишь. Хоть во ВГИК. — Угу, поступлю. Моя мама, знаешь, как говорит? Дети наших начальников станут начальниками наших детей. Так что ты, Настенька, будешь 10 лет мной командовать на законных основаниях. — Тобой, пожалуй, покомандуешь, — буркнула Настя. — Ну что, будем диктант писать или философию разводить? Настя действительно не сомневалась. Мила поступит, куда захочет. У нее, хоть и репетиторов и нет, а ошибок в диктанте она делает куда меньше. Способностей. Повезло. Ладно, а мы будем брать упорством. И Настя по собственной инициативе взяла на себя дополнительную нагрузку. Принялась перед сном штудировать учебник Розенталя. Двойная польза. Какие-никакие знания, плюс средства от бессонницы. Мама заглянула в ее комнату без 10:11 вечера. Настя как раз решала дилемму. Дочитать главку про запятые с союзом «А» или плюнуть и завалиться спать. Ирина Егоровна уважительно посмотрела на обложку. Вилена Валентиновна задала? Нет. Добровольная дополнительная нагрузка. Смотри, припугнула мама, бледная уже как смерть, так и сорваться можно. Вот мамуля умеет поднять настроение. Настя пробурчала, а ерунда, справлюсь. Я же обещала тебе поступить, вот и стараюсь. Ну, старайся, кивнула мама. Все равно она не верит, что я поступлю. Ты что-то хотела, мам? Да. Ирина Егоровна присела на краешек кровати. У меня для тебя есть новость. Плохая? Хорошая? Оглушительная. Неужели Вилена меня похвалила? Похвалила? Тебя? Мама не сочла нужным изгнать из голоса презрительные нотки. Нет, новости из другой оперы. У тебя теперь будет товарищ. Чего? Не мама ли позавчера выступала? Сначала институт, потом товарищи. Товарищ по урокам, тут же поправилась Ирина Егоровна. Ты что-нибудь слышала про Челышевых? Это эти морские волки, как их дед называет, которые в Южно-Российске живут? Да, они. А их внук Арсений тоже собирается поступать на твой факультет. Настя прищурилась. Ну и пусть поступает. А я тут при чем? Мама будто не расслышала. Арсений приезжает в Москву. Жить будет у нас, учиться в твоей школе, заниматься с твоими репетиторами. — Ничего себе! — обалдела, заметила Настя. — И это ты называешь хорошей новостью? — мама отрезала. — Хорошей новостью это считает дед. Он говорит, что Арсений парень крепкий и ответственный. Что он хоть волноваться не будет. Будет кому тебя вечерами с уроков провожать. У Насти сон как рукой сняло. Вот это новость. Значит, все это затеял дед? Горячо спросила она. Дед. Мама встала, распрямила спину. Посмотрела на Настю сверху вниз. А его решения, как ты знаешь, не обсуждаются. Спокойной ночи, Настя. — Угу. Значит, вы с бабушкой против, — сделала вывод Настя. — И правильно, что против. Это же глупость какая-то — принять в семью на целый год чужого человека. Кормить его, учить, обстирывать. Интересно, зачем это деду? Надо в лепешку расшибиться, а разузнать. Выяснение Настя начала с бабули. Пристала к ней. Почему? Да для чего? Но бабка стояла насмерть. Нет, она не скрывала, что недовольна приездом бедного родственника. Возмущалась, что некоторые тут надумали открыть богадельню и даже открыто упрекала мужа в наивности и простодушии. Бабулечка, ну скажи, с чего дед его позвал-то? Приставала к ней Настя. Бабушка скорбно поджимала губы. «Доброе вечное сеет. Для всех советских людей равные возможности создает». Вот и весь разговор. Никакой ценной информации, старая закалка. Языком лишний раз не болтать, — оценила бабушкино поведение Настя, но как бы мне во всем разобраться? История с диктантами была слишком свежа. Насте ясно дали понять, негоже просто так делиться своими благами. Не принято в их семье благотворительность. Да и у родичей моих снега зимой не выпросишь, а тут страсти вам. Сиротку за здорово живешь в институт будут поступать. Мама открыто выражала свое недовольство. «Зря ты, пап, все это затеял», — вздыхала она в те редкие вечера, когда дед не задерживался на работе и приезжал к вечернему чаю, и мрачно предрекала. «Этот твой Арсений нам еще покажет». «Не говори глупостей, Ирочка», — сердился дедушка. «Увидишь», — поджимала губы мама. А бабуля добавляла, совсем уж непонятное, — «Яблочко от яблони недалеко падает». Настя прикидывалась дурочкой, хлопала глазами, спрашивала напрямик. «Дедуль, ты что, этим Челышевым что-то должен, что ли?» «Ничего я никому не должен», — отрезал дед. «Я просто хочу, чтобы внук моих друзей поступил в МГУ. Ясно?» — Совсем не ясно, — бурчала Настя. — Я тоже не против, чтобы он поступил, но жить-то у нас зачем? Пусть квартиру снимает. И в школу я с ним ходить не хочу. Он же из какой-то деревни. От него воняет, наверное. — Настя! — суровил дед. — Прекрати! Настя по долгому опыту знала. Когда Егор Ильич начинает сверкать очами, нужно немедленно сдавать позиции. И она переводила разговор в более безопасное русло. — Ну, расскажи хоть, что этот Арсений собой представляет, как он выглядит? Дед сразу добрел. — Да хороший он парень, тебе понравится, — и добавлял. — Правда, немного провинциальный, но ничего, обтешится. — В каком смысле провинциальный? — фыркала Настя. — Ну, лоска какого-то не хватает. Вот смотри, например, как ты сидишь. — Сижу? — удивилась Настя. — Да обычно сижу, как всегда, даже не сутулюсь. — Ну вот. А он неуютно сидит. То на краешек стула съедет, то съежится. — Стесняется себя, наверное, — авторитетно заключила Настя. — Их порода не стесняется. И оглянуться не успеем, как он в нашей квартире пропишется, — заявила бабушка. — Галочка, хватит, — поморщился дед. — И ты, Настя, парня тоже не обижай. Ему на первых порах тяжело будет. — Да уж, тяжело, — саркастически произнесла бабушка, — на всем готовом. — Тебе еды жалко? — прищурился дед. — Вас мне жалко, — выдохнула бабуля. — А ты нас особо не жалей. Кстати, за репетиторов Арсений будет платить сам. Я же вам сказал.